и часто делаю это просто из вежливости. И они принимались хохотать. Наверное, точно так же вела себя и Лария из Дарии, с которой они, конечно, были более похожи, чем с Марианной. Сначала Марианна робела перед Дарией, ревновала Иларию, но со временем они подружились. Она поняла, что Дария тоже необыкновенная, никогда не зависит от чужого мнения. Иначе бы Илария с ней не общалась. Илария всегда знала, с кем и как дружить. Сегодня Илария, чтобы соответствовать образу кинозвезды, приехала в голубом кабриолете. Она припарковалась возле дома, вызвав переполох у зевак на улице, громко посигналила, потом сбежала по лестнице, поцеловала близнецов и крепко обняла Титту, прошептав ей на ушко: «Титта, будь умницей и никогда не будь такой, как твоя мама и тетя Илария. Надо быть стервой. Тренироваться можешь на нас. Начинай прямо сейчас». Титта ей улыбнулась. Потом она объявила Марианне про отказ Дарии, всячески ее оправдывая. Она всегда прекрасно умела скрывать разочарование и переключилась на Альду. Бедняга Альда совсем растерялся. Во-первых, Марианна не устроила ему сцены, а вежливо попросила: «Ты не мог бы посидеть с детьми? Я еду в Рим с Иларией». А теперь и Илария, едких шуточек которой он всегда побаивался. Он ожидал ругани, морали и поучений, но Илария доконала его убийственной вежливостью. Она улыбнулась, взяла его под руку и сказала: «Ты помог Марианне создать 3 шедевра. Позаботься о них, пока нас не будет, хорошо?» Когда они выходили из дома, Альда был глубоко потрясен. И вот они в голубом кабриолете мчатся по автостраде и распевают песни. Марианна не помнила, когда последний раз была так счастлива. Сейчас она не была сеньорой Кантелли. Она была девушкой из кабриолета, молодой и свободной. Счастливая женщина, способная начать все сначала. Глава 12. И эта девушка, орущая во все горло: «Мне нужна любовь!» Это есть ее подруга Марианна, чей брак развалился? Вот это Иларии нравится. Марианну она выбрала в подруге не случайно. Она почувствовала, что им будет хорошо вместе. Илария иногда встряхивала сонную Марианну, а Марианна со школы была благодарным слушателем Иларии. Ей она могла выложить все свои наполеоновские замыслы и мифические проекты. Сколько раз Илария думала: «Другая бы давно от меня сбежала». Другая, но не Марианна. Марианна была терпеливым другом. Она напоминала Иларии Клаудию, ее мать, но была намного веселее и безответственнее, и абсолютно не склонна к жертвам. А какая она красивая! Кто скажет, что она выносила 3 детей, что 10 лет прожила в заботах и скуке? Или что она пережила любовную катастрофу с Анджело? Немногие могут от такого отправиться. Илария не до конца знала эту историю. Она лишь подала Марианне руку, но никогда ни о чем не спрашивала. Марианна была в отчаянии, но гордость оказалась сильнее. Она сразу же подняла голову, распрямила спину и родила 3 волшебных созданий, с которыми отлично справлялась, как и с мужем до недавнего времени, и со всеми своими родственниками с 1-го по 6-е поколение. Илария поняла тогда ее желание никогда больше не говорить об Анджело, заняться семьей и навсегда забыть боль юности. Но на этот раз подруга сама послала ей сигнал о помощи, и Илария была тут как тут. Никто так не нуждался в ней последнее время, ни этот ублюдок Франко, ни директор ее журнала, ни тем более ее драгоценные сотрудники, включая Роберту. И даже Дария не нуждалась в ней. В глубине души она была сильной и нуждалась больше в словах, чем в делах. Они будут счастливы вместе, она и Марианна, свободные, как девчонки. «Везет тебе, ты уже пришла», — каждый день говорила ей после школы Марианна перед дверью ее дома. А Марианне надо было тащиться по дороге еще по крайней мере 2 километра. Эта шутка была их ритуалом, как кофе на веранде вместо занятий. Какие ритуалы они придумают для дома на улице Коронари? Илария уже представляла себе, как они, спокойные и красивые, с чашками, полными горячего кофе, разговаривают на солнечной кухне с белым керамическим полом или в гостиной перед потрескивающим камином. Иллария была уверена, что Дарья никуда не поедет. Но насчет Марианны у нее не было сомнений. Ее тихая подруга поднимет, наконец, задницу и переедет в Рим, оставив всех с открытым ртом, как второстепенная актриса, которая вдруг с блеском играет главную роль. Роль человека, который прислушался к самому себе и понял, чего он действительно хочет. Глава 13. Дом был потрясающий. Он оправдал все их надежды. Марианна сияла. Этот дом будет и ее домом. Она будет жить здесь с двумя подругами, двумя другими королевами. И, конечно же, с любимыми детишками. Она уже присмотрела две комнаты для близнецов и Титты. А они с Терезой, няней, займут комнаты под самой крышей. Большая сдвоенная комната подойдет и Ларии. Наполовину спальня, наполовину кабинет. А Даниле больше понравилась та, что с окнами на террасу. Немного странная, с разрисованными вручную оконными рамами. А гостиная? Огромная комната с террасой, откуда открывается вид на красные крыши Рима. Это, несомненно, будет салон, который сделает их еще более шикарными дамами. Ванных было три. Конечно, не слишком много для дома, в котором будут жить четыре женщины и трое детей. Зато посреди главной ванной комнаты раскинулась ванна с гидромассажем. Марианна уже видела, как она нежится в облаке красной пены, и горе тому, кто в этот момент ее потревожит. Кухня была словно с картинки. Стены отделаны голубой мозаикой, а пол выложен белой керамической плиткой. Здесь они летом будут делать легкие салаты и заготавливать травы на зиму, а долгими зимними вечерами болтать допоздна и попивать горячий чай. Разве можно грустить на такой кухне? Единственный реальный риск здесь – это разжиреть, подобно индюшкам, и рано или поздно лопнуть от передозировки спокойствия. Оставалась одна свободная комната. Как же ее использовать? Спортзал, видеотека или гардеробная? И как ей благодарить Иларию, которая, как всегда, помогла, вытащила ее из болота и перевела в свое племя? Надо сразу договориться с подругами об оплате. Она приведет с собой еще троих. Нельзя же ей платить столько же, сколько и Ларии, и Даниле. Как минимум вдвое больше. В конце концов, она учительница математики. Так, решено. От таких подарков не отказываются. Как отказаться от ризотто с шампиньонами после того, как годами ел одну траву? И Лария, я согласна. Ура, черепаха! Я была в этом уверена, но думала, понадобится время. В этот момент Данила засветилась, как люстра, и начала тараторить. «Как прекрасно! Как здорово! Когда переезжаем? Когда ты привезешь детей и няню? А ты не обидишься, если в особых случаях мы будем использовать Терезу на роль служанки? Мало ли что бывает. Я, например, должна пригласить на ужин одного знаменитого продюсера. Тереза согласится надеть на голову чепчик, черный халатик и белый фартучек. Она будет выглядеть, как звезда». «Ах, да! Я должна отказаться от дома на улице Барберини! Лучше предупредить княгиню за несколько месяцев!» «Какая ты вежливая, Данила! В отличие от княгини, которая сдала тебе погреб вместо квартиры!» «Ладно, скажи, что поживешь там до сентября. Сейчас май, за лето мы тут все устроим, а в сентябре сможем въехать. И на деньги, сэкономленные на отпуске, мы сможем купить разные приспособления для спортзала и устроить его прямо на террасе. Не то, что в Милане. Но, знаешь ли, у нас, актрис, сейчас трудные времена. Нам бы на квартиру наскрести, а на отпуск... Ты, как обычно, Иллария, хочешь все сразу. Мы неуспешные журналисты и не можем себе многого позволить. Идите-ка вы... «Покурите, мисс Насмешка и мисс Скряга!» «Ладно, пока я умерю свой пыл. Но тогда выслушайте альтернативное предложение. Из любой, более или менее приличной суммы денег будет изыматься налог на успех. 10% на домашние расходы и не маши руками. Данила, рано или поздно тебе попадется эксклюзивная реклама, и ты получишь сумму с, как минимум, 5 круглыми нулями. А с тебя, дорогая мамаша, если дети нас будут слишком доставать, ты должна нас пригласить в ресторан. Это тоже по правилу налога на успех. Платишь за то, что обзавелась такими чудесными малышами.